И при всем том, я никогда не любила Ричарда так, как я люблю Роджера. Глаза ее были полузакрыты. Я вдруг понял, как глубоко ее чувство. Затем она медленно открыла глаза и посмотрела на меня. Я никогда не могла бы убить человека из-за денег. Я не люблю деньги. Надеюсь, вы это понимаете. Я не сомневался, что она говорит то, что думает. Клеменси Леонидис принадлежала к той редкой категории людей, которых не привлекают деньги. Роскоши они предпочитают аскетическую простоту и с недоверием относятся к собственности. Однако есть много людей, для которых деньги сами по себе лишены привлекательности, но их может соблазнить власть, которую эти деньги дают. Я сказал, допустим, вы лично к деньгам равнодушны, но умело вложенные деньги открывают массу интересных перспектив. С помощью денег можно, например, субсидировать научные исследования. Я подозревал, что Клеменси фанатично предана своей работе. Ответ был неожиданным. Сомневаюсь, что все эти субсидии приносят много пользы. Как правило, деньги тратятся совсем не на то. И все стоящее в науке делается энтузиастами, энергичными и напористыми людьми со своим видением мира. Дорогое оборудование, обучение, эксперименты никогда не дают результатов, которых от них ждешь. Как правило, все попадает не в те руки. И вы готовы бросить вашу работу, если уедете на Барбадос? Вы ведь не отказались от этой мысли, насколько я понимаю? Нет, конечно. Мы уедем, как только нас отпустит полиция. А работу я готова бросить, почему бы и нет? Я не люблю сидеть без дела, но на Барбадосе мне это не грозит, — сказала она просто и с нетерпением добавила, — скорее бы только все прояснилось. Клеменси, как по-вашему, кто мог это сделать? — спросил я. Мы будем считать, что ни вы, ни Роджер к этому не имели никакого касательства. У меня действительно нет оснований думать иначе. Но неужели вы, такой умный и тонкий наблюдатель, не имеете никакого представления о том, кто мог это сделать? Она метнула в мою сторону какой-то странный взгляд. Когда она заговорила, голос ее вдруг стал напряженным. Она с трудом подбирала слова. «Нельзя заниматься гаданием», — сказала она. «Это не научно». Ясно только, что Бренда и Лоуренс — первые, на кого падает подозрение. «Так вы думаете, что это могли сделать они?» Клеменси пожала плечами. Она постояла, как бы прислушиваясь к чему-то, затем вышла из комнаты, столкнувшись в дверях с Эдит де Хевиленд. Эдит направилась прямо ко мне. «Я хотела бы с вами поговорить», — сказала она. Я сразу вспомнил отцовские слова. «Было ли это...» Надеюсь, у вас не сложилось неверного представления. Я имею в виду Филиппа. Филиппа не так-то просто понять. Он может показаться замкнутым и холодным, но на самом деле он совсем не такой. Это манера держаться. С этим ничего не поделаешь, он в этом не виноват. Я и не думал, начал было я, но она не обратила внимания на мои слова и продолжала. Вот и сейчас, в связи с Роджером, и не потому, что ему жалко денег, он совсем не жадный. В действительности он милейший человек, всегда был милым. Но его надо понять. Я взглянул на нее, как мне думалось, глазами человека, который полон желания понять. Она сказала, «Частично мне кажется это из-за того, что он второй сын в семье. Со вторым ребенком всегда что-то неладно. Он с самого начала ощущает свою ущербность. Филипп обожал Аристида, все дети его обожали, но Роджер пользовался его особой любовью. Он был его любимцем, его гордостью, старший сын, первенец. И мне кажется, Филипп всегда это чувствовал, и поэтому замкнулся в своей скорлупе. Он пристрастился к чтению и полюбил книги о прошлом, обо всем, что не связано с сегодняшней жизнью. Я думаю, что он страдал. Дети ведь тоже страдают. Помолчав, она продолжала. Я думаю, он всегда ревновал отца к Роджеру. Может быть, он даже сам об этом не догадывался, но мне кажется, ужасно так говорить, тем более, что я уверена, он этого не осознает. Сам факт, что Роджер потерпел неудачу, затронул Филиппа гораздо меньше, чем следовало бы. То есть вы хотите сказать, что он даже обрадовался, видя, в какое глупое положение поставил себя Роджер? Да, именно это я и хочу сказать, — подтвердила Эдит и, слегка нахмурившись, добавила. Не скрою, меня огорчило, что он тут же не предложил помощь брату. Но почему он должен был это делать? Роджер ведь сам устроил все это безобразие. Он взрослый человек, у него нет детей, о которых он должен заботиться. Если бы он заболел, или по-настоящему нуждался, его семья, безусловно, помогла бы ему. Но я не сомневаюсь, что Роджер предпочтет начать жизнь сначала, притом совершенно самостоятельно, без чьей-либо помощи. Скорее всего, да. Он считается только с Клеменси. А Клеменси — существо неординарное. Ей вправду нравится жить без всяких удобств и обходиться одной чайной чашкой, притом третьесортной. Для нее не существует прошлого, у нее нет чувства красоты. Ее острый взгляд буравил меня насквозь. «Это тяжелое испытание для Софии», — сказала она. «Мне жаль, что омрачены ее юные годы. Я их всех люблю, и Роджера, и Филиппа, а теперь вот и Софию, Юстаса, Жозефину. Все они мои дорогие дети, дети Марсии, я их всех нежно люблю». После небольшой паузы она неожиданно сказала: «Но обратите внимание, люблю, а не делаю из них кумиров». Затем, резко повернувшись, она пошла к двери. У меня осталось ощущение, что она вложила в эту брошенную напоследок фразу какой-то особый смысл, который я так и не уловил. Глава 15. «Твоя комната готова», — объявила София. Она стояла рядом и глядела в сад. Сейчас в сумерках он был уныло серый, и ветер раскачивал деревья, с которых уже наполовину облетела листва. Как бы угадывая мои мысли, София сказала: «Какой он унылый!» Мы все еще стояли и смотрели в окно, когда перед нашими глазами вдруг возникла какая-то фигура, за ней вторая. Они появились из-за тисовой изгороди со стороны альпийского садика, два серых призрака в меркнущем вечернем свете. Сперва появилась Бренда Леонидис, на ней было манто из серых шиншилл. В том, как она, крадучись, двигалась по саду, было что-то кошачье. Легко, как привидение, она скользнула в сумеречном свете. Когда она прокрадывалась под нашим окном, я увидел, что на губах у нее застыла кривая усмешка. Та же усмешка, что и тогда на лестнице. Через несколько минут за ней скользнул и Лоуренс Браун, казавшийся в сумерках хрупким и бестелесным. Я не нахожу других слов. Они не были похожи на гуляющую пару, на людей, вышедших немного пройтись. Что-то в них было от таинственных, бестелесных жителей потустороннего мира. Под чьей ногой хрустнула веточка? Бренды или Лоуренса? В мозгу возникла невольная ассоциация. «Где Жозефина?» — спросил я. «Наверное, с Юстасом в классной комнате». София помрачнела. «Знаешь, Чарльз, меня очень беспокоит Юстас», — сказала она. «Почему?» «Последнее время он такой угрюмый и странный. Вообще он очень изменился после этого проклятого паралича. Я не могу понять, что с ним делается. Иногда мне кажется, что он всех нас ненавидит. Он сейчас в переходном возрасте. Это просто стадия развития. Скорее всего, ты прав, но я не могу не беспокоиться о нем». «Почему, мое солнышко?» «Очевидно, потому что не беспокоятся отец и мама. Как будто они не родители. Но, может, это и к лучшему. Дети гораздо чаще страдают от излишней заботы, чем от небрежения». «Ты прав. Знаешь, раньше, до того, как вернулась домой из-за границы, я никогда об этом не думала. Они на самом деле странная пара. Отец с головой погружен в темные глубины истории, а мама развлекается тем, что театрализует жизнь. Сегодняшняя дурацкая комедия — полностью ее постановка. Этот спектакль был никому не нужен, но ей захотелось сыграть сцену семейного совета. Дело в том, что ей здесь скучно, и поэтому она пытается разыгрывать драмы». У меня в голове на мгновение промелькнула фантастическая картина. Мать Софии с легким сердцем дает яд своему старому свекру для того, чтобы воочию наблюдать мелодраму с убийством, где она исполняет главную роль. Забавная мысль. Я тут же постарался отогнать ее, но тревожное чувство не покидало. «За мамой нужен глаз да глаз», — продолжала София. «Никогда нельзя знать, что она еще придумает». «Забудь о своем семействе», — сказал я жестко. «Я бы с радостью, но сейчас это не так легко. Как я была счастлива в Каире, когда могла о них не думать. Я вспомнил, что она никогда не говорила со мной ни о своем доме, ни о родных». «Поэтому ты никогда не упоминала про них в наших разговорах?» — спросил я. «Тебе хотелось о них забыть?» «Думаю, что да. Мы всегда всю жизнь жили в слишком тесном кругу, и мы все слишком друг друга любили. Есть столько семей, где все друг дружку смертельно ненавидят. Это ужасно, но не менее ужасно, когда все полюбовно завязаны в один клубок сложных противоречивых отношений. Я, помнится, имела в виду именно это, когда сказала тебе, что мы живем в скрюченном домишке. Не какую-то бесчестность, а то, что нам трудно было вырасти независимыми, стоять на собственных ногах. Мы все какие-то крученые и верченые, как вьюнки. Я вспомнил, как Эдит де Хевелин вдавила каблуком в землю сорняк,